Глава 13. Я хочу последовать за Игорем и, если что, оттащить его от сестры. Или ее от него. Но с идиотскими улыбками возникают Леонид и Аркадий. Морской дьявол и его верный пес. «Не встревай в дела семейные», — с ухмылкой говорит Леонид. «Я могу выйти?» Делаю шаг к двери, но мужчины играют в сфинксов, чью загадку я должна разгадать. «Что? Что вы от меня хотите?» «На что ты рассчитываешь?» — интересуется Кеша. — На миллиарды Гарика? — А почему это вас так волнует? Мне действительно непонятно, каким боком эти двое причастны к нынешней ситуации. Да и тогда на яхте я не до конца поняла, что им было от меня нужно. Хотели бы разрушить мою карьеру, могли бы просто состряпать грязную историю и выпустить ее в сеть, как проворного зверька. К чему весь этот театр с видео и опрокидыванием за борт? «Нас твоя персона никак не волнует. Таких шлюх, как ты, мы в жизни Игоря немало повидали. А вот Инга бесится. И она не сдастся, пока ты не соберешь вещи и не пересечешь канадскую границу. Как минимум канадскую». Улыбка Лёни не оставляет сомнений. «Нет, убеждает меня в том, что к тому происшествию в Береговом причастна Инга. Кто бы еще так ловко сманеврировал. Поэтому она и возненавидела меня, когда мы с Игорем стали встречаться. Та, кто угробила его ресторан, спит с ним в одной постели. Улыбаюсь. Невесело. Наверняка со стороны выгляжу чуть странно и глупо. Но мне все равно. Прямо сейчас выйду и покажу этой пафосной стерве, на что способна простая девчонка из приморского городка. «Стой, стой, стой!» Леня удерживает меня за руку, а Кеша проверяет, никто ли не смотрит за нами. Им везет. Гости под воздействием алкоголя не замечают драматичной сцены у парадного входа. Если его так можно назвать. «Отпусти!» Цежу сквозь зубы. «Ты мелкая заноза в заднице, и от тебя надо избавиться. Выйдешь и подпишешь себе смертный приговор». Лицо Лёни напоминает физиономию Пеннивайза. «Мне не страшно. Отталкиваю наглого манипулятора и вырываюсь на улицу. Там я становлюсь свидетельницей настоящих бразильских страстей. Ты понимаешь, что она тебе не подходит? Мама с папой считают так же, как и я». Орёт Инга, почти плюясь радиоактивной слюной. «Я взрослый мужик и поступаю так, как хочу, и говорю еще раз, по слогам, Изабелла, моя девушка. Не нравится, идите к черту. «Ха!» — Ингу пробивает током. «Ха-ха-ха! Я валюсь со смеху. Пигалица что, приворожила тебя? Или трахается как-то особенно? Ты хоть слышишь себя, Гарик?» Игорь, не привыкший к такому обращению с собой, берет Ингу за плечи. И, наполнив голос стальной тяжестью, произносит: «Она лучшая во всем. Не лезь в мою жизнь, или я начну копаться в твоей». «Пытаешься запугать родную сестру?» Инга вмиг переходит на шепот. «И все из-за мелкой дряни?» «И подружке своей передай, чтобы не шлялась за мной. Я в курсе, кого она ублажает в загородном отеле. Один звонок, и ее тайное увлечение станет достоянием общественности». Инга вспыхивает, отпихивает Игоря, и, заметив меня, выпрямляется, наносит на губы ехидную улыбку и отвечает. «Зря в тот день в Береговом я не приказала Лёне с Кешей её утопить. Бинго!» Я внимательно слежу за реакцией Игоря и в какой-то момент понимаю, что он на грани здравого рассудка. Еще капля, и он перестанет видеть в Инге сестру, да даже что-то отдаленно напоминающее ее. Все богатые семьи несчастны по-своему. И Усова не исключение. «Игорь!» – окликаю его и даю Инге возможность покинуть минное поле. «Погоди минутку, детка». Вытягивает руку в моем направлении, а сам не оборачивается. Весь сосредоточен на темноволосой девушке напротив. «Прошу тебя, оставь ее. Я устала и хочу уехать». Инга выпускает в воздух пару словечек о том, какая же я дура. А потом и сама видит, что брат готов порвать ее на кусочки. Она превращается в жалкую страдалицу и боится пикнуть. Взгляд Игоря убивает, душит, вытрясает нутро и препятствует крови курсировать к сердцу. Я бросаюсь к Игорю и успеваю встать между ним и Ингой, когда он совершает крошечный шаг к ней. Раздавит ее, глазом не моргнув. Мужчина его склада характера и ума не терпит такого отношения к себе. И уж тем более открытого пренебрежения. А Инга разом собрала в кучу все недопустимые ошибки. Унизила при всех, посмела руководить им и указывать, что делать. Я уверена, что где-то в глубине души Игорь мечтает сомкнуть пальцы на ее тонкой лебединой шее и услышать хруст позвонков. «Пожалуйста, идем!» Я конючу, как ребенок. «Игорь!» Я клянусь, что у него из ноздрей дым валит. Честное слово. «Мы не закончили, сестренка!» Отступает немного грубо, обхватывает меня за талию и уводит от ангара, как от пепелища. «Куда мы идем?» Я верчу головой, пытаясь уловить, сбежала ли Инга или смотрит нам вслед. «Смотрит!» Плюс к ней присоединяется Настя. Две девицы под окном. «Здесь недалеко есть шикарный отель. Мне нужно трахнуть тебя срочно». Кивает охранникам, что словно тени появляются из адской ямы. И те держатся на приличном расстоянии. Пропускаю мимо ушей его фразу о безудержном сексе. В каком-то отеле за пределами города. Включаюсь в реальность только около дверей, возле которых висит табличка «Отель Риверсайд». «Тебе надо остыть, а мне проветриться». Слишком много событий всего за несколько часов. Я уйду, а ты... Игорь, конечно же, никуда меня не отпускает. Сгребает и целует так, что любой грешник позавидует. Я плавлюсь, но стараюсь притормозить набирающий скорость поцелуй. Охрана начеку, бдит. Ужасно раздражает меня своим безмолвным наблюдением. Но без них Игорь никуда, опасно. Человек, владеющий миллиардами, равно человек под прицелом. Тише. Создаю преграду, приложив пальцы к его губам. Защита так себе. Но Игорь вдруг сводит брови. «Да, знаю. Я тоже хочу продолжения этого вечера. Но не так. Не на адреналине. В тебе кипит злость на Ингу. Плевать мне на нее. Ты. Вот кого я желаю. Прохожих в этом районе немного. Но те редкие люди, что движутся по тротуару мимо нас, с осуждением поглядывают и замедляются, чтобы в случае чего отчитать за аморальное поведение. А мы и правда практически насилуем друг друга, стоя под козырьком в лучших традициях голливудской мелодрамы. «Я тебя хочу», — рычит Игорь и, вернув меня в свои объятия, прихватывает обеими ладонями за попу. Платье приподнимается, оголяя мои округлости. Он, видимо, вспоминает, что мы вытворяли в машине, отматывает время назад и, возбудившись, затаскивает в отель, чуть ли не силой. Администратор на ресепшн приветствует нас заученным наизусть выражением. А Игорь кратко и ясно дает понять, что нужен номер люкс с видом на реку. «Простите, все номера люкс заняты, в городе проходит конференция». Игорь не позволяет девушке закончить. «Я могу купить ваш долбанный отель прямо сейчас, так что напрягитесь и устройте все по высшему разряду». Бедный администратор утыкается в компьютер. Попутно звонит кому-то по телефону, думаю, менеджеру, и через 5 минут в кулаке Игоря зажат ключ-карта. Бессовестно лапая меня в холле, Игорь вызывает во мне волну смущения. Я не люблю подобные выпады, потому что чувствую себя героиней порнофильма. О, отсутствие трусиков усиливает это мерзкое ощущение. Игорь, я не могу. Я вырываюсь из его железной хватки у лифта, а он успевает подпереть руками створки, и звоночек, встроенный в систему, начинает истошно сигналить, требуя закрытия дверей. «Незнакомец в машине тебя не испугал. Появление Лёни и Кеши тоже. Даже моя полоумная сестра не внушила тебе страх. Но я отчего-то единственный, от кого ты бежишь, как ошпаренная. Прости». Медленно пячусь назад. И резко обернувшись, собираюсь скрыться. Игорь так молниеносно отсекает мой побег и прижимает к своей твердой груди, что я дрожу, как кролик. Через секунду мы в лифте. Не знаю уж, каким чудом, но я прижата к холодной стенке подъемника. А он стервятник, настигший добычу. «Ты моя!» — шипит мне в лицо, отсекая пути руками, выставленными по обеим сторонам от моей головы.